Давно звонил звонок, напоминающий нам о собрании, о современности, о гражданственности и о задачах литературы. И тут кто-то, должно быть устыдившись, что увлекся какой-то фантастикой, не без ехидства бросил из-за моей спины. А что, американские спутники тоже пойдут в дело? Даже их спутники-шпионы? К тому времени жизнь уже перешагнет через это. Когда у нее такая чудовищно великая идея, она не пощадит никого. Голова Земли не должна болеть от внутренних противоречий, как болит сегодня у человека. Жизнь с ее возрастающей проекцией в будущее сделает для этого все возможное, а возможности ее пока что неограниченные. Столики вокруг уже опустели. Когда мы встали, Ю Бон потер уголок нижней губы и, глядя из-под лобья, сказал: «Вот с чем надо выходить на трибуну, а ты сегодня выступал и говорил куда хуже, чем за этим столиком». «Видишь ли», — стушевался я, — «своей речи на собрании я до этого во сне не видел». «А что, это все, что сейчас говорил, ты впрямь видел во сне?» «Ну, не все, но видел». «А голову Земли?» «Понимаешь, как получилось? Однажды во сне я пришел к одному ученому с какими-то проектами, а пока ждал его, снова заснул, и в этом втором сне проболтался о каком-то полом шаре Полинга, а ученый и его жена чего-то испугались, и я убежал». Высказав все это, я и сам почувствовал, что рассказ получился какой-то бредовый. Ю Бон посмотрел на меня более чем пристально, и в его глазах появился все тот же испуг ученого. Потом он как-то стыдливо опустил глаза, пробормотал, что торопится, и быстро-быстро зашагал в зал. После большого внутреннего напряжения голова моя кружилась, тело испытывало незнакомое опьянение. Теперь я и сам не знал, что было во сне, а что наяву. Лошадиный эмбрион. Мне снилось мое сердце. Оно лежало на низком алтаре какого-то готического храма. Через красочные старинные витражи на него падал высокий отчужденный свет. В тихой сумеречности и прохладе, то сбивчиво бурно, то приглушенно, звучала органная музыка. Неожиданно я почувствовал и догадался, что звуки органа — это голос моего измаянного сердца, как бы подключенного к чуткому организму малых и больших труб, которые хрипели и задыхались в бессилии. Конечно же, никаких нот не было. Вместо нот была кардиограмма моего сердца, напоминавшая какой-то фантастический разрез горного хребта с высокими пиками гор и безмерными пропастями. Музыка и сердце шли вместе, то взбираясь на бредовую вершину горы, то безжизненно скатываясь в темноту пропасти. В такие минуты наступала полная иллюзия правдоподобия. Казалось, все мы, и сердце, и музыка, и я, находились на дне глубокого ущелья, куда едва проникал свет. Алтарь был уже не алтарем, а глыбой камня, на котором лежал в шрамах и кровоподтеках еще живой комочек, служивший мне так долго и безотказно. По ущелью катился холодный ветер, трубы органа хрипели и задыхались. Как странно, что я впервые видел свое сердце, которое, оказывается, все мои прожитые годы было главным во мне. Больше всего на свете я боялся лишиться хоть малой толики разума, а о сердце никогда не думал, а если называл его в своих стихах и поэмах, то на тех же основаниях, как называл никому неведомую душу. Мне казалось, что душа и сердце — это только понятия, придуманные для удобства поэтов и влюбленных. А теперь вот оно лежало передо мной, поражая меня своей беззащитной явностью. Звуки органа стали напряженно взбираться на новую вершину. Бока сердца вздулись, наступал момент чего-то непоправимого, о чем не хотелось даже подумать. Припав пустой грудью к холодному камню, я зашептал что-то невнятное. «Прости, я не знал, что ты есть во мне, не знал, что тебе бывает так больно, не знал, что ты такое маленькое». Музыка упала с горы, застонала и притихла под скалой. А меня мучила неотвязная мысль, как вот через этот живой узелок прошли все мои безрассудства, мои дурацкие влюбленности и увлечения с их надуманными переживаниями, ревностями, ожиданиями, с нудными выяснениями отношений. мои поздние застольные компании с водкой и коньяком, с ночными исканиями заблудшей памяти, с головными болями утреннего похмелья. Теперь вспоминалось только самое пустое, никчемное и постыдное, как будто я никогда не радовал свое сердце настоящей любовью, плодами настоящего труда, после которого все мое существо испытывало истинную отраду. Нет, в голову лезло только такое, что впустую изнашивало мое сердце. Вспоминались и обиды, которые в горячке жизни я нанес людям. Не те бесследные, а те, что в чувстве стыда и раскаяния оборачивались против меня же.